through the shit until they murder me. Да. Здравствуйте, этот звонок. Алло. Да. Здравствуйте, компания Микредит, отдел взыскания, Белов Антон Андреевич, меня зовут. Елена Валерьевна, верно? Слушаю. Елена Валерьевна, я по поводу вашей задолженности за ним 4880 рублей, от вас оплата не поступила вовремя, 12 дней просрочки. Угу. Вот, какие-то законные основания для удержания денежных средств компании? Я их не удерживаю, у меня их нет. Нет, ну, получается, удерживаете денежные средства компании? Как же я их могу удерживать, я вижу вам... у меня их нет? Я вижу вам, ну, вы обязаны, лицо, вы обязаны вернуть денежные средства, которые займ оформили у компании Микредит. Я вижу, вам вчера звонок поступал, вы сказали, у вас денежных средств нет, я правильно понимаю? Ну, правильно, я вам сейчас это повторила. Хорошо, я вас понял, у вас подходит очередная дата платежа, Елена Валерьевна, ваш договор будет передан тогда в досудебный отдел. Угу. Одним хорошо. Просрочным платежом мы не работаем. Ожидайте тогда мероприятия по взысканию. Всего доброго. Всего доброго. Добрый день. Добрый. Наталья Александровна? Кто спрашивает? Алина Александровна. Да-да. Давно пользуется услугами вашими? Я не предоставляю никаких услуг. Вы являетесь антиколлектором. Да? А что, я не в курсе? Да. Секунду. Ага. Эй, ну куда? Алина Александровна, я с вами уже, помню, разговаривал по поводу этого. Да-да-да. Всего доброго. До свидания. Преименование компании. Здравствуйте. Слушаю. Организация МФК «Кредит Агрус». Меня зовут Петрова Елена Сергеевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Ставлю вас в известность, что ведется запись разговора. Ольга Васильевна. Слушаю. Дату рождения вашу назовите? Нет. Почему? Потому что незнакомым мне людям, звонящим с мобильных номеров телефонов, я свои персональные данные разглашаю. Семь номер паспорта достаточно. Достаточно, да? Хватит? В таком случае настоятельно рекомендую связаться самостоятельно с организацией МФК «Кредит Агрус». На нашем сайте «Кредита 24» указаны данные. Там есть контактные данные. Ждем от вас сегодня звонка. Для вас имеется важная информация. Хорошо. До свидания. До свидания. Алло. Да-да. Здравствуйте, Наталья Александровна. Кто спрашивает? Звонок с компании «Дивус», разговор в записи. Я слушаю. Это вы, верно? Да, это я. Досудебный отдел компании ОМФК 4 «Финанс». Меня зовут Известина Юлия Дмитриевна, разговор в записи. По поводу вашего долга звоним. Что у вас с оплатой по договору займа? Ничего. Почему не до сих пор оплаты? Не хочу. Вот у вас компания просрочка уже. Угу. Что значит «не хочу»? Ну, это только хочу, только наоборот, не хочу. Не хочу, не буду. Да, да, да. Детский сад. Да. Долг у вас на сегодня 44 794 рубля. И жить мне не мешает. В компании деньги не вернете? Да год уже что-то не возвращает. А когда начнет? Мы ждем. Чего вы ждете? Мы ждем. Море погоды? Документов в суд. А что, раньше-то не передали? Идите. Что такое? Смотрю, у вас юмор-то отличный просто. Прекрасный. Ну, вы идите, да, в стендап участвуете. Или, может быть, с концертами по Волге начнете гастролировать. Обязательно присутствую с каким-то юмором. К вашему совету. Ну, давайте, они такие ценные. Здорово, записи, судебные записи уже в записи разговор, да? То есть вы мне запись разговора сейчас... Здравствуйте. Здравствуйте. Компания МФК «СМС Финанс», разговор в записи, Наталья Александровна, все верно? Да. Специалист судебного отдела Елена Юрьевна Зибницка. У вас долг имеется в нашей компании неоплаченный. Вы рассчитываться когда планируете? Не планирую. То есть вы деньги брали с целью невозврата? Мы имеем нет. Полноправное заявление обратиться в правоохранительный орган. Ну как нет? Я вам задаю конкретный вопрос, когда вы собираетесь рассчитываться, возвращать нам наши деньги. Вы говорите никогда. Я конкретно отвечаю. Ну, вы сказали никогда, значит, вы брали деньги с целью невозврата. Я сейчас под запись телефонных переговоров, я сейчас под запись телефонных, это с ваших слов сейчас сказано было, что я никогда не верну вам ваши деньги. Вы клоунаду ломать будете в другом месте. Вы сами сказали, вас за язык никто не тянул. Вы сейчас подтвердили, что вы брали деньги с целью невозврата, вы их деньги не вернете. Сейчас под запись телефонных переговоров я вас уведомляю о том, что мы с заявлением обращаемся в правоохранительные органы. Я вас поздравляю, у вас начинаются проблемы в рамках законодательства Российской Федерации. 37 лет головой своей думать будете. Сидите, веселитесь. 37 лет как сидели, всю жизнь так и будете сидеть со своими... Да не я дура, у меня нет долгов. Я не сижу в отличие от вас и не побираюсь по микрофинансовым организациям, не клянчу деньги. Это вы сидите в своем унижительном положении. Сидите дальше. Алло. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Орлов Андрей Евгеньевич, Ольга Игоревна, верно? Верно. Звонил вам в компанию «Первый коллектор» по записи в отношении ваших неисполненных финансовых обязательств. У вас, получается, имеется две задолженности на общую сумму 44 278 рублей. Это по микрофинансовой организации, у вас долг 2395 рублей, и получается по кредиту в размере 20 тысяч рублей, потребительский был в 2011 году, домашние деньги. Я не вижу вас. Готова оплачивать? Скажите, пожалуйста, по своим долгам, Ольга Игоревна. Я не готова с третьими лицами обсуждать свои финансовые вопросы. Почему? Я не третье лицо. Я самое непосредственно представляю компанию, которой вы должны деньги. Мне Ольга Игоревна. Это не доказал. А как вам нужно доказать? Ну, по закону. Направить уведомление. По закону. Вам это должно было направить ваш первоначальный кредитор, передача договора сессии, то есть право требования другому юридическому лицу, то есть по 382 статье Гражданского кодекса Российской Федерации. Вот, если об этом вас банк не уведомил, то есть вообще должно было отправить письмо по месту регистрации. Вы по месту регистрации проживаете? Да. Наверное? Наверное. Ну так наверное или да? Ну так наверное или да. Хорошо, Ольга Игоревна, я понимаю, у нас так разговор с вами не состоится. Но вы мне сначала скажите, вы знакомы с 385-й статьей Гражданского кодекса? А что за статья, можете рассказать? Могу, конечно, мне не сложно. Данная статья позволяет мне не оплачивать никакие задолженности до тех пор, пока меня кредитор первоначально не уведомил о переуступке права требования. Вам договор цессии, что ли, выслать, Ольга Игоревна? Да, оригинал только, пожалуйста. Оригинал вам никто не вышлет? Ну, это ваша проблема. А копии я не доверяю. Почему не доверяете копии? Она будет юридически заверена. А, юридически заверена, да. Давайте, присылайте. А, то есть, когда юридически заверен, то есть вы доверяете, то есть там будет стоять синяя печать, подпись? Конечно, конечно. Вот. Электронный адрес у вас почты есть, можем отправить электронный адрес почты, будет еще быстрее. Только заказным письмом. Только заказным письмом, да. Хорошо. А ваши дальнейшие действия, когда получите договор цессии на руки, копию? Ну, там уже разберемся. Ну, мне кажется, вы просто тянете время, Ольга Игоревна, потому что не хотите оплачивать делать долг. Делать выводы, какие вам угодно, но в любом случае, в данный момент, на законных основаниях, я могу ничего не оплачивать, в силу того, что меня не уведомили о том, что договор был продан кому-то по цессии. Ну, смотрите, чем вы дольше тянете время, да, то есть, если вы даже получите договор цессии, об этом, то есть, заказное письмо, если заказным письмом, то, получается, вам на домашний адрес принесут письмо с уведомлением о том, что вам пришло заказное письмо, вы его получите на руки, верно, прочитайте, и ваше дальнейшее действие, что вы делать будете? Давайте сядьте, будете на него получу, смотреть? Давайте я сначала его получу, а потом мы разберемся. Хорошо, Ольга Игоревна, договор цессии, это хорошо, договор цессии. По адресу регистрации отправляю его? Да. Вы там проживаете? Да. Хорошо, значит, договор цессии по адресу регистрации. Угу. Будет идти в течение 2 недель, ну, от 7 до 2 недель, в общем. Угу. Вот. После дальнейшего мы с вами поговорим. Запишите телефон горячей линии. Не, не нужно. Если мне нужно будет, я вас найду. Не переживайте. Да, только время не тяните, потому что может будет подано время в суд по вашим неисполненным финансовым обязательствам. Вам... И следующее будет производить взыскание НИМА. Вы меня не уведомили, в суд подавать смысла нет вообще никакого. Да есть, Ольга Игоревна, это вы просто так думаете. Нет. Вы думаете, мы первый день, думаю, что ли, на свете? Я думаю, 385-я статья Гражданского кодекса. Хорошо, посмотрим, кто как думает. Всего доброго, до свидания. Я сделал проверочку, ожидайте договор сессии. Ожидаю, с нетерпением. Хорошо, до свидания. До свидания. Алло. Алло. Есть там кто? Ну что вы молчите? Я же слышу разговоры на заднем фоне. Смелее. Ну и слушайте, слышите вы много.